«Вот, значит, какая канитель, товарищи», — подытожил Иван Кузьмич. «Как далеко идем, сказать права не имею. Когда вернемся, и сам знать не могу. Так что решайте. Кончилась война, стало быть, за вами вольный выбор, как душа ляжет». Речи говорить Кречетов не умел и не любил, зато был способен, когда нужно, ухватить самую суть. «А кто пойдет, такое увидит, что внукам, правнукам рассказать не стыдно. Так что решайте, товарищи бойцы, думайте». Пустая площадь, вдали Дацан Химбелдыр, золотом под ярким солнцем блещет, над головами бездонное синее небо, легкий ветер, белесая пыль. 32 добровольца, серебряные. Пришли как на войну при полной выкладке, с винтарями и самодельными бомбами у пояса. Красные ленты на гимнастерках, широкие охотничьи ножи. Впереди строя сошками в пыли два трофейных Льюиса. Стариков не было. Вызвались кто помоложе да кровью горячей. На том и расчет строился. Знал Иван Кузьмич, как трудно после войны к миру привыкать. Иной и не сможет, душой закиснет. Вот и нашлась отдушина. «Что скажете, бойцы?» «Гражданам нужно разъяснить», — проскрипело сбоку. «Вы, товарищ Кречетов, напрасно не коснулись политического момента». Лев Захарович Мехлис одернул гимнастерку, шагнул вперед. «Товарищи, красные орлы революции! Международное положение Союза Советских Социалистических Республик!» Иван Кузьмич тяжело вздохнул. «И ведь не прогонишь!» — увязался с самого утра, словно хвост за собакой. «К делу бы полезному его пристроить, только вот к какому!» Комполка Волков уехал так же незаметно и тихо, как появился, пообещал встретить отряд в Монголии и проводить до южной границы. Мехлис, к сожалению, остался, вроде как похмелье после праздника. И тошно, и на душе гадко, и деваться некуда. «Близок день, когда могучие волны мировой революции захлестнут желтые пески спящей Азии, пробудят миллионы рабочих и крестьян!» Посланец ЦК оказался неутомим и деятелен, словно тифозная вошь. С утра до ночи он либо шнырял по Беловодску, смущая народ, либо сопровождал Кречетова, дабы поддержать его огненным комиссарским словом. Трудно сказать, что было хуже. «Чем наглядно покажем пролетариату всех континентов яркий пример классовой борьбы, выполняя указания нашего великого вождя о союзе рабочего класса и угнетенных народов колоний и полуколоний?» «Заткни, звонаря, Кузьмич!» Товарищ Мехлис замер с широко открытым ртом. Правофланговый бородач, бывший старший унтер-офицер, получивший первый Егорий еще в августе 1914-го, неторопливо шагнул вперед, смерив посланца ЦК откровенным взглядом. Тот попятился. «Ты, Кузьмич, зряшные вопросы не задавай. Раз вызвались да пришли, значит, считай, выбор сделали. Но только уговор. Подчиняемся только тебе, а не всяким там, извиняюсь, прочим. Правильно говорю, станишники!» Серебряные отозвались негромким дружным гулом. «Это анархизм!» — воззвал товарищ Мехлис, но уже тоном пониже. «Нельзя так грубо игнорировать руководящую и направляющую!» «Стало быть, пошли размещаться!» — вновь перебил бывший старший унтер. Повернулся к строю, посуровил лицом. «Рота! Смирно! Направо! Шагом!» Парочку любопытных мухоловок-горехвосток, залетевших в город из близких предгорий, сдуло ветром. Товарищ Мехлис пошатнулся, но все-таки устоял. Иван Кузьмич спрятал улыбку в бороду. «Сильный! Марш!» Он понимал, что еще наплачется с бородачами, но надежнее до самого Усинского тракта никого не найти. Красноармейцев в поход брать нельзя, а с местными товарищами в бою каши не сваришь. «Это безобразие, товарищ Кречетов! Я требую...» «Да, требую незамедлительно предоставить мне все личные дела этих граждан для сугубой и ужесточенной проверки!» Лев Захарович пылал, что солнце в зените, хоть папиросину прикуривай. Черные волосы дыбились, на широком лбу капельками проступил пот, сжатая в кулак десница смотрела в бесстрастное азиатское небо. «Я намерен разъяснить эту банду анархистов, я...» «Оно бы неплохо», — сочувственно вздохнул Иван Кузьмич. «Только не получится. Засекречено все. Приказом Сиббюро от декабря 1918-го. Какие бумаги имелись, все в печку кинули. Номер приказа назвать?» Номера Кречетов, конечно же, не помнил, но приказ об уничтожении всех партийных и советских документов действительно существовал. Отменить его забыли. И сейчас Иван Кузьмич имел законное право полюбоваться выражением лица столичного гостя. Товарищ Кречетов отнюдь не был злопамятен и худого никому зря не желал. Но Мехлис за эти дни стал для него, если не Бакичем, не к ночи будь помянут, то уж точно Исаулом Бологовым. Что ни час, из города приходили сбитые с толку обыватели, жалуясь на вездесущего посланца столицы. Заглянул он и в Химбелдыр, в результате чего едва не началось массовое бегство монахов. Делами же экспедиционными Лев Захарович занялся с еще большим усердием. Прежде всего, он запер все золото в сейф и забрал ключи, заявив, что намерен контролировать каждую копейку народных денег. На чердаке купеческого дома товарищ Мехлис отыскал старую бухгалтерскую книгу, выбил из нее пыль и приступил к работе. Были затребованы проекты общей сметы, тарифная сетка жалования личного состава, расклад по продовольствию и еще с полдюжины подобных бумаг. Это еще как-то решалось, хоть и не без труда. К сожалению, посланец Центрального комитета был не единственным подарком из столицы. «Это ваши солдаты, господин Кречетов? Какие, однако, чучелы!» Иван Кузьмич вздрогнул. Барон Унгерн, словно снежный барс, подобрался сзади, где только прятался. «Моя б воля, рассажал бы их по крышам, чтобы службу вспомнили. Ни погон, ни ремней, рыла не бритые. Хунгузы, а не войско!» Товарищ Кречетов покосился на Мехлиса, но тот отвернулся, сделал вид, что не слышит. «Это еще ничего. Главное, чтобы опять на кулачки не полезли. Разнимай их тут!» Член ЦК и недорастрелянный беляк умудрились подраться в первый же вечер. Конвоир, сопровождавший Унгерна, попытался вмешаться, за что и получил от обоих. После нескольких неудачных попыток драчунов все-таки растащили, облив для верности водой. Барон заработал большой синяк под левым глазом, а Лев Захарович был вынужден надеть траурную повязку, скрывшую всю правую половину лица. И вообще, поражен слабостью дисциплинарного момента. В Новониколаевске на следствии господа комиссары ставили мне на вид порку личного состава. Да-с, хагнцы невидные нашлись. Да по-хорошему стрелять надо было через одного, но пришлось учитывать узость мобилизационной базы. Рискну дать совет, господин Кречетов. «Мне не надо», — вздохнул Иван Кузьмич. «Вы к личному составу сходите, гражданин барон, и проясните вопрос прямо на месте. Они у меня не злые. Посидите недельку на крыше Дацана, ветерком свежим подышите». Вражина осознал и заткнулся. Зато комиссар Мехлис издал звук, отдаленно напоминающий хихиканье. Гражданин барон за эти дни тоже изрядно попил кречетовской крови. Но, будучи человеком справедливым, Иван Кузьмич признавал такое кровопускание достаточно щадящим. Началось все с того, что барона отправили в баню, против чего не возражал даже Мехлис, уж больно от врага трудового народа пованивало хлоркой. Внешний вид бывшего генерал-лейтенанта тоже требовалось срочно менять, дабы не дразнить здешних собак. В данном вопросе, однако, Лев Захарович уперся, не желая тратить казенные средства даже на баронский саван. Иван Кузьмич со вздохом полез в собственный карман, после чего направил Унгерна в сопровождении двух конвоиров на здешний базар. Гражданин барон вернулся неузнаваем. Исчезли борода и неопрятные космы, сменившись короткой стрижкой по-солдатски и лихо закрученными рыжими усами. Причем левый ус торчал вверх, правый же спускался к подбородку. Вместо старых ботинок на ногах вражины поскрипывали новенькие сапожки, а на плечах красовался желтый монгольский халат курма, увенчанный казацкой фуражкой с красным околышем. За пояс была заткнута большая кожаная плеть. В довершение всего от барона за 10 шагов несло дешевым китайским одеколоном. Унгерн браво доложился, походя заметил, что сапоги и плеть пришлось брать в кредит, а посему господин Кречетов не должен удивляться скорому визиту здешних торговцев. Плеть Иван Кузьмич тут же отобрал, всем же остальным остался доволен. Теперь бывший генерал вполне мог выступать в заезжем цирке. Хуже было то, что Унгерну, как и товарищу Мехлису, не сиделось на месте. Держать человека в заперти не хотелось, и Кречетов, приставив конвоира, отправил пленника гулять по городу. Свою ошибку он осознал уже через час, когда ему было доложено, что барон, собрав возле базара митинг, принялся учить обывателей уму-разуму, налегая на происки вавилонских масонов и грядущую победу желтой расы в мировом масштабе. Митинг свернули, барону же разрешили гулять только по площади, не заходя в жилые кварталы. Помогло лишь отчасти. Местные жители толпами сбегались поглазеть на желтый халат. Каждое появление барона сопровождалось громкими криками и одобрительным смехом. Унгерн козырял в ответ и временами принимался маршировать от одного края площади к другому. Каждый день товарищ Мехлис требовал заковать вражину в кандалы. Иван Кузьмич отговаривался отсутствием таковых как в городе, так и во всем Сайхоте. «Инструкция!» – строго заметил Вильгельм Карлович Рингель, протягивая пожелтевший от времени бумажный лист. «Сочинено в Министерстве иностранных дел именно на подобный случай. Пункт Г. Правление посольства к диким инородцам. Извольте внимательно ознакомиться и соответствовать, господин Кречетов. Вам теперь придется не в казаки-разбойники играть, а защищать интересы России. Это государственное дело. Пока изучайте, а завтра будьте готовы к экзаменовке». Иван Кузьмич не без колебаний взял грозный документ. Спорить с бывшим статским советником он не решился. Рингель был суров. Портрет мецената Юдина на стене тоже. Государственное дело. Кречетов поудобнее устроился на стуле и углубился в чтение. Инструкция-то времен царя Гороха, удивился он, одолев первую страницу. С тех пор все изменилось. Революция опять же. Вильгельм Карлович от возмущения даже привстал. Не царя Гороха, сударь, а благоверного государя Александра Николаевича Освободителя. Отвыкайте от вашей комиссарской вульгарности. Что касаемо изменений, то они очевидны для вас, но отнюдь не для инородцев. Они до сих пор пребывают во временах Чингисхана, что без сомнения свидетельствует в их пользу. Иван Кузьмич сглотнул, прикинув, что неплохо бы привести сюда Мехлиса, то-то бы столковались. Что касаемо области, именуемой Пачанг, то в архиве имеется сводка донесений военных агентов, а также иные материалы. Завтра представлю вам выписки. Однако не рассчитывайте на обилие сведений. Область сия – одна из наименее изученных во всей Срединной империи, прежде всего из-за ее отдаленности. Некоторыми специалистами высказывалось обоснованное мнение, что до середины 80-х годов прошлого столетия города вообще не существовало. Вильгельм Карлович открыл лежавший на столе атлас. «Извольте полюбопытствовать». Карту Иван Кузьмич уже видел, но спорить не стал. Подошел, заглянул через плечо. «Пачанг находится, как видите, в юго-западной части пустыни Такламакан. Однако сие не точно. Авторы атласа взяли за основу средневековую китайскую карту. На ней был обозначен город, погибшие в результате монгольского нашествия. Пачанг, возродившийся в прошлом веке, построен уже на новом месте, где именно единого мнения нет. Едва ли нынешний город стоит в самой пустыне, Такламакан обоснованно считается самым страшным местом в Азии. Во времена Чингисхана там еще можно было жить, но с тех пор климат стал определенно жарче. Думаю, точного пути в Пачанг в документах вы не изыщете. «Потому сюда и гражданина барона прислали», — кивнул Кречетов. «Он там вроде уже бывал». Брови Вильгельма Карловича взметнулись вверх. «Сей гражданин барон, — рискнул заметить, — самый настоящий разбойник. Хуже того, жулик и стрекулист. Того и гляди, направят вас не в Пачанг, а куда-нибудь в Кахинхину, причем не по злобе, а из-за собственной глупости». В Монголии он вел себя словно шут, что кончилось известным нам образом. Впрочем, и сейчас помянутый выглядит ничуть не умнее. Кречетов вспомнился желтый баронов халат. Шут-то он шут, но не дай бог такому волю дать. Даже ваш комиссар, господин Мехлис, не в пример приличнее. Мы с ним неплохо побеседовали. Образованием не блещет, но на дело смотрит здраво. Более того, несмотря на понятную племенную принадлежность, в ряде вопросов обнаруживает прямо-таки государственный подход. Иван Кузьмич изумленно моргнул. Никак и вправду столковались. Ну, чудеса! Продолжу. Необходимо озаботиться, чтобы посольство имело должный статус. С этой целью я и спросил сегодня аудиенцию у его святейшества Пандито Хамбуламы. Каковой он мне милостиво предоставил. Хоть и не без трудов, однако же вопрос удалось решить. Товарищ Кречетов весь обратился вслух. Бывший статский советник зрел в корень. Правительство Сайхотской Аратской Республики единодушно одобрило миссию в Пачанг, даже не расспросив подробно о ее целях. Однако с оформлением документов просило повременить, ожидая решения хитрого старика из Химбелдыра. Его святейшество посольство благословил, однако выразил обеспокоенность его составом. В Пачанг, по его мнению, должны отправиться не только представители русской общины, но местные уроженцы. Возразить ему я не мог. Иван Кузьмич невольно задумался. Хамбалама, конечно, прав, однако с кандидатурами определиться будет нелегко. Красный командир Кречетов глубоко уважал народ Сайхота, более того, честно воевал за его свободу и независимость. К сожалению, вековая отсталость так и не позволила созреть здешнему пролетариату. Борьбу вели весьма своеобразно, сводя таковую к безжалостному грабежу богатых соседей и особенно корейцев. Были еще буддийские ламы, которых товарищ Кречетов в глубине души побаивался, и, конечно, всяческие эксплуататоры. С последними было легче. Найоны, по крайней мере, знали русский язык. Более того, неоднозначный и сложный процесс создания местного государства привел к тому, что после первых свободных выборов в правительстве Аратской республики оказались не трудящиеся араты, а те самые русскоговорящие. Местное бытие подсмеялось над сознанием. Мы пришли к договоренности о том, что послов будет двое. Кроме вас, господин Кречетов, в Пачанг отправится представитель его святейшества господин Чобхел Ринпоче. Мне известно, что он лама, прибывший не так давно из Лхасы и пользующийся особым доверием в Химбелдыре. Хамбалама оговорил также возможность иных рекомендаций, к которым советовал бы внимательно прислушаться. Иван Кузьмич невольно почесал затылок. «Час от часу не легче». Среди ран и язв, от коих страждал в эти нелегкие дни товарищ Кречетов, шкодник Кибалка занимал место видное, но все же несравнимое с прочими. Более всего Иван Кузьмич опасался того, что племянник станет проситься в Пачанг. Брать его туда старший Иван не собирался, зато представлял, сколь трудно будет отговорить и вразумить юнца. Но случилось чудо. Кибалка о посольстве даже не вспомнил. Прибыв вместе с серебряными, Он с ними и разместился. На старом китайском постоялом дворе возле реки, пустующем уже второй год. Там и время проводил, почти не показываясь в центре. Большевик Кречетов мысленно перекрестился. Хоть одной заботой, но меньше. «Сейчас, товарищ командир!» Кибалка, ловко спрыгнув с невысокой гривастой лошадки, потрепал ее по холке и усмехнулся довольно. «Неплохо у меня получается, да?» Иван Кузьмич переглянулся с соседом, бывшим вахмистром драгунского полка, на свою голову взявшимся поучить резвого юношу выездки. Тот ухмыльнулся в густую бороду. В седле Иван-младший сидел, как собака на заборе, хоть и очень старался. «Лошадь по кругу поводи, орел!» — бородач покачал головой. «На верблюда его посадить, что ли?» Постоялый двор был почти пуст. Серебряные, выставив караулы и назначив очередных в наряд, отправились в предгорье, дабы размяться на вольном воздухе. План маневров оказался незамысловат. Одна половина прячется, вторая ее ищет и при обнаружении режет. Кому быть зарезанным, определялось жребием. Кибалку ветераны с собой не взяли, заранее зачислив в покойники. За своих бойцов командир Кречетов мог быть спокоен. «Не подведут». Иное дело племянник. Выездка — дело доброе, только как бы с лошади не навернулся, объясняясь потом с сестрой. Кроме их троих и лошади во дворе присутствовали зрители, тоже трое, судя по виду из местных. Они скромно пристроились возле ворот, не рискуя подходить ближе. Все они были в возрасте кибалки, причем один щеголял в новенькой китайской гимнастерке и русских галифе, а двое носили привычные для сайхота длинные халаты с запахом на правую сторону и двумя застежками на плече и подмышкой, подпоясанные матерчатыми кушаками. Различались лишь головные уборы. Черный у одного и ярко-алый у другого. Точнее, у другой. Ивана Кузьмича уже предупредили. Гости были из головки Революционного союза молодежи Сайхота, созданного полгода назад по настоятельному совету из столицы. Пришли вместе с Кибалкой, потому и были пропущены. Товарищ Кречетов решил, что племяш собрался похвастать перед приятелями успехами в выездке. Однако вскоре понял – дела много хуже. Иван-младший, отведя лошадь в стойло и даже не поприветствовал толком родственника, чуть ли не бегом направился к ожидавшей его троице. Через минуту все четверо уверенно направились к Ивану Кузьмичу. «Здравствуйте, товарищ Кречетов!» — бодро начал тот, что в гимнастерке. «Рады Далу! Доложить, что Ревсамол принимать шефство над посольством. Мы формируем отряд вам помогать». «А зачем?» — только и смог выдавить из себя Иван Кузьмич. «Ревсамола Сайхот и комсомола СССР вместе до полный расстрел мировой буржуй!» — радостно подхватил тот, что был в черной шапке. «Комсомола и ревсамола, как муж и младшая жена жить! Ай!» «Андар, помолчи!» — Кибалка потер локоть, ушибленный о приятельский бок. «Извини, дядя, ребята еще плохо говорят по-русски». «Но решение уже принимают», — понимающе кивнул Кречетов. «Вот что, растолкуй товарищам, что я их сердечно благодарю от всей души, можно сказать, но если еще сунуться со своим шефством, надаю по шее, тоже от всей души». Кибалка, ухватив приятелей за руки, оттащил подальше и принялся им что-то горячо втолковывать. Между тем девушка в красной шапке осталась там, где и была. Иван Кузьмич успел заметить, что халат на ней китайский. Пояс-кушак в серебряных бляшках, а сапожки такие, что не каждому эксплуататору по карману. Сколько лет, сразу и не скажешь, то ли ровня племяннику, то ли на пару годков старше. Улыбка веселая, взгляд тоже веселый, немного наивный. Не иначе, совсем по-русски не понимает. Увидев, что девица уходить не собирается, товарищ Кречетов поскреб по сусекам и выдал по-сайхотски. «Эки! Здравствуйте, стало быть, кандык Турселер?» Красная шапка слегка наклонилась вниз. «Славному в наших землях воину также здравствовать. Да примет он нижайшую благодарность за то, что осведомился, как идут дела у недостойной». Иван Кузьмич быстро оглянулся в поисках неведомого толмача, но такового не обнаружил. «Мои друзья слишком заняты и забыли нас представить. Недостойная Чайганма Баатурги ожидает вашей милости». Славный в наших землях воин невольно приосанился. Конечно, ничего особенного девушка не сказала, всего лишь перевела на русский витиеватую фразу, полагающуюся при знакомстве. Однако на такое не хотелось отвечать простецким, а я, стало быть, Ваня. Пришлось вновь скрести по сусекам, вспоминая заковыристые местные обороты. «День сегодня светел», — внушительно заметил он. «И не сменится ему ночью, ибо мне, скромному Ивану Кречетову, выпал удел знакомства с вами». Не сбился, а за что и был вознагражден белозубой улыбкой. Недостойная попросила друзей придумать повод, чтобы прийти сюда подальше от лишних глаз. Так повелел мой дядя, властительный гун Найон Сат-Баатурги. Иван Кузьмич чуть не хлопнул себя по лбу, засмотрелся на гостью, а главное мимо ушей пропустил. Гун Найон Баатурги, председатель Хурала, стало быть, местного вцика, а церемонная девица... Недостойная... «Дочь его покойного младшего брата!» Красная шапка вновь склонилась в поклоне. «Дядя узнал, что посольство уже привлекло внимание китайской разведки, поэтому вам с ним не стоит встречаться в официальной резиденции. Подумайте, где лучше будет вас... Извините, вам с ним провести беседу, поговорить». Увы, недостойная слишком долго прожила во Франции и начала забывать великий русский язык. Прошу простить. Товарищ Кречетов сглотнул. Франция. Это ж куда недостойную занесло? В какую глушь? И как только вернуться решилась? Вслух не сказал, о другом спросил. Насчет разведки китайской. Это точно? Улыбка исчезла, посуровели глаза. Гун Найон не первый год пьет горькую чашу власти. Дракон Срединной империи ранен, но не убит. У него по-прежнему тысячи глаз. Хвала великому Будде. В городе ничего не знают о Пачанге. Дядя объявил, что посольство едет в монгольскую Ургу, чтобы решить пограничные вопросы. Об этом скажет его святейшество. Однако слуги дракона умеют не только смотреть, но и видеть. Иван Кузьмич почесал затылок. «Слуги слугами, а фамилии с именами не помешали бы». «Недостойная, лишь голос и ничего более», — поняла его Чайганма. «Не бывало такого, чтобы державные мужи посвящали свои тайны слабых разумом девиц». Взгляд, брошенный из-под красной шапки, невольно заставлял в этом усомниться. «Потому и зашла речь о месте тайной встречи, «Встречи славного в наших землях!» «Эй-эй!» — спохватился славный. «Не надо больше так, неудобно. По отчеству зовите ли просто товарищем Чайганма... Как вас по батюшке?» Девушка внезапно рассмеялась, вскинула голову. «В Париже друзья звали меня мадмуазель Шай. Мне не нравилось, слишком похоже на китайское имя. Я не служанка дракону. Зовите просто Чайга, так короче». «Чайга», — повторил Иван Кузьмич, — «почти что Чайка выходит». «Пусть будет Чайка», — девушка согласно кивнула. «Мне нравятся чайки над морем». «Дядь, а, дядь», — вмешался заскучавший Кибалкин, — «может, вам еще гармошку принести? Мы к тебе, понимаешь, по важному делу, а ты разговорами товарища отвлекаешь». «Прибью», — шевельнул губами Кречетов, но отчего-то смутился.